Скверный, но сытный ужин идет мне на пользу, вторую ночь подряд я пропускаю тренировки, но, по крайней мере, сегодня я уделяю это время здоровому и крепкому сну. Параноидальные кошмары сопровождают мое воображение всю ночь, однако я настолько измотан, что не оказываю никакого сопротивления. Следующий день моего дежурства проходит значительно бодрее. Я даже завязал разговор с одним парнишкой из охраны, им оказался мой однокурсник Спуффиндуя, с которым мы никогда не пересекались ввиду того, что совместные занятия у Слизерина проходили в основном с Гриффиндором. Нас вдвоем отправили к хранилищам разобраться с тележкой, которая внезапно начала сыпать ругательствами подобно разъяренному джерви. Хранить молчание в такой ситуации было неописуемо сложно, в особенности, когда деревянное корыто шлет тебя нахуй и называет сопливым обмутком. Пуффиндуец представился Кристофом, на службу в Гринготтс он попал в результате чистки. Пожиратели убили его родителей, оказавших сопротивление, а в Хогвартс после этого он вернуться уже не мог, так как намеревался пропустить заключительный год и остался дома. На удивление, услышав мое имя, Кристоф не выказал никакого презрения. Вероятно, у него сложилось впечатление, что в ряды простой охраны банка попадают только добродушные неудачники. Хотя, возможно, на его впечатление оказал влияние мой возраст. Расскажи я этому бедняге, какие чудовищные преступления совершал полгода назад, его дружелюбие моментально сошло бы на нет. Большую часть дня мы провели за попытками наладить тележку, так как беспрерывное сквернословие не поддавалось никаким контрзаклятиям, пока я случайно не догадался применить ревелия, которая указала на застрявший в щели значок из волшебных вредилок. По всей видимости, его приволок тот противный ребенок, пришедший в Гринготтс вместе с отцом. Хотя, если учесть, что возраст ребенка вряд ли превышал 8 лет, вполне возможно, что владельцем неприемлемой безделушки являлся его отец. Вечерняя трапеза с нарциссой на этот раз обходится без экспериментов. Пожиратели ведут себя тихо и даже не переступают порог нашего дома. Усердные поиски Поттера, который оказался не таким уж неуловимым, продолжаются с усиленным рвением. Нам с мамой это только на руку. В Мэннере впервые за долгое время спокойно как никогда, но мы оба не расслабляемся ни на минуту, так как обманчивое затишье чаще всего оборачивается бурей. Несмотря на весьма поверхностный сон, я просыпаюсь в хорошем расположении духа и отмечаю, что моя паранойя в значительной степени поубавилась после изматывающей ночной тренировки. Когда я отправился на работу, нарцисса еще спала, и я не стал понапрасну ее тревожить. Она слишком много пережила в последние дни, ей необходимо восстановиться и уделить больше времени отдыху. Хотя я уверен, что и она беспрерывно прислушивается к каждому шороху, в особенности, после смерти Дейзи, без нее в Мэннере стало непривычно пусто. В вестибюле меня встречает Кристоф и протягивает кружку с кофе, которую я с благодарностью принимаю. Напиток на вкус омерзительный, но щедрая порция сахара спасает ситуацию. Затем он прощается со мной и отходит к своему посту рядом с гоблином-клерком, а я остаюсь на своем и раздумываю над тем, как дальше сложится наша с мамой жизнь, когда затишью придет конец. Рано или поздно наши запасы исчерпаются, я по-прежнему нахожусь под арестом и не могу пересекать выстроенный Руквудом барьер. Может ли нарцисса аппарировать за пределы Мэннера? Сомнительно, но я очень на это надеюсь, в противном случае придется разрабатывать новый. «Убери это от меня!» Раздается за дверью крик, от которого все мои мысли вмиг испаряются, и я обращаюсь вслух. «Таковы правила, мэм». «Какие еще, к черту, правила? Вы отнимаете мое время, два идиота. Мое тело цепенеет. Я судорожно сглатываю. Невзирая на то, что прошло слишком много времени, долгие месяцы с тех пор, как я слышал этот голос в последний раз, в моих снах он звучал с завидной частотой, и я помню эту интонацию. Помню этот напор, знаю, как этот голос выкрикивает непростительные. С легкостью могу воспроизвести в памяти звонкий хрипловатый смех. В следующую секунду массивные двери Гринготтса распахиваются, и все, что я видел, слышал, чувствовал до этого момента, уходит в тень и перестает иметь какое-либо значение. Черные буйные кудри, пылкий взгляд, чертово платье, которое я так ненавижу. Но на этот раз мой рассудок не подвержен дурману. Все, что я вижу, реально. Единственное, что я слышу, стук каблуков, отражающийся эхом от стен, и мое собственное учащенное дыхание. Беллатрис Лестрингж со свойственной ей яростностью стремительно пересекает холл Гринготтса, изредка окидывая взглядом степенно вышагивающую охрану. Ее лицо излучает уверенность, однако мне удается распознать мимолетную, почти неуловимую нервозность при виде внушительного количества волшебников, от которой мое сердце пускается вскачь. Гринджер, как бы тщательно она ни скрывалась под чужим обличьем и окклюминационным барьером, полученными посредством мертвого оборотного зелья, я все равно вижу ее. Сердце бьется неровно, то пропуская удары, то бешено ускоряясь. Руки дрожат, разум, словно открытая книга. Я непроизвольно шагаю вперед, чтобы не упустить Беллатрису из виду, абсолютно не в состоянии задаться вопросом, для чего она здесь. Добро пожаловать в Гринготтс, мадам. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель визита, приветствует ее клерк, чей голос из-за отдаления рассеивается невнятным эхом. Беллатриса Лестриндж, мне необходимо посетить мое хранилище. Сейчас же, я замираю, и мое рассеянное сознание пронзает воспоминание. Темный лорд приказал усилить охрану Гринготтса. Вроде как, здесь есть некое хранилище, представляющее для него большую ценность. Резкий выдох. Вот о чем говорил Тя. Хранилище Лестриндж. Крестраж. Самое надежное и никому недоступное место, где можно было его спрятать. Очень хорошо, мадам Лестриндж. Могу я попросить вас предоставить вашу палочку? Беллатриса презрительно фыркает. Может, мне еще перед тобой станцевать? Ты, низкорослый недомок, пытаешься унизить чистокровную волшебницу. Вы давно не посещали свое хранилище, мадам Лестриндж. Мы не собираемся отнимать у вас палочку, это всего лишь мера предосторожности, чтобы удостовериться в вашей личности. Я моментально включаюсь и продолжаю свой путь к стойке клерка. Что же ты творишь, Гринджер? Неужели ты думаешь, что темный лорд не заметил отсутствие Беллатрисы? Впрочем, все уже давным-давно вышло из-под контроля. Из-под его контроля. С тех пор, как стало известно об убийстве Нагайны, Вальдемар допускал ошибку за ошибкой. Громкий стук брошенной палочки рассекает тишину и еще несколько секунд отражается от стены высокого потолка. Скрип пера, звук перелистываемого пергамента, еще один скрип. «Все в порядке, мадам Лестриндж», — возвещает ее клерк. «Можете забрать свою палочку. Согласно текущим правилам банка к хранилищу вас сопроводит гоблин и один из сотрудников охраны». «Постойте», — возмущенно хмыкает Беллатриса. «Что это еще значит? Я не позволю какому-то вшивому полукровке совать нос в мое хранилище». Мой шаг становится твердым и уверенным, неторопливым. Взгляд прикован к Беллатрисе, и, даже если мое поведение вызывает у кого-то подозрение, мне плевать. Я шагаю в открытую пропасть, не задумываясь ни на секунду. Я так долго ждал этого момента. «Правила непреложны, мадам», — терпеливо объясняет гоблин. «Закон министра Толстоватого», подписанный его рукой, один на всех, его голос звучит почти четко, близко. Я вижу, как Беллатриса слегка поворачивает голову, услышав мое приближение. Я не сбавляю шаг, не колеблюсь. Рукав моей мантии задевает какое-то невидимое препятствие, и мне не составляет труда догадаться, кто сопровождал Гринджа все это время. Я останавливаюсь прямо позади нее, делаю глубокий вдох, приказывая сердцу замедлиться хоть немного, чтобы дрожь в голосе не выдала моего волнения, и совершаю самый смелый поступок в своей жизни. Я сопровожу Беллу. Она медленно оборачивается и тяжело сглатывает. Гринджер видит меня, а я, ее. Как бы крепок ни был барьер, он не способен этого скрыть. Мадам Лестриндж, обращается к ней клерк. Все в порядке? Кажется, что этот момент длится целую вечность и еще несколько дней. Кажется, будто земля вот-вот разверзнется подо мной, и мир распадется на атомы. Пожалуйста, умоляю. Губы Беллатрисы изгибаются в ухмылке, голова склоняется на бок. Конечно, это абсолютно приемлемо. Мы ведь одна семья. Примечание к части. Ну что, дорогие мои, мы подбираемся к финалу. Осталось всего две главы и эпилог. Очень прошу вас оставить какой-то отклик и поделиться впечатлениями здесь или на канале фанфика https://medhetsursiofslytherin. Так как во время написания этой части я буквально выпала из жизни дней на 10 и очень сильно вымоталась, заживающее сердце. Глава 56. Неподвластный теплым сезоном холод, исходящий от мраморных стен, неприятно покалывал кожу. С каждым поворотом, каждой лестницей, ведущей к подземельям Гринготтса, воздух становился все влажнее, атмосфера ощущалась слишком плотной и вязкой, или же изводящее Гермиону волнение производило на нее странный эффект. Все вокруг воспринималось слишком остро и отчетливо, каждый орган чувств распознавал малейшие перемены. В преломлении тусклого света факелов, в усиливающемся запахе подземных вод, просачивающихся сквозь камень, в изменяющихся звуках шагов, которые становятся все глуше. Но самым ошеломляющим ощущением из всех испытываемых в данный момент было едва уловимое тепло, исходящее от тела рядом идущего волшебника, присутствие которого еще никогда не вызывало в Гермионе столько противоречивых чувств. Гордо подняв голову, она уверенно шагала следом за гоблином, изредка поглядывая в пустоту подле себя, изо всех сил борясь с желанием протянуть руку и убедиться, что Гарри и Рон все еще здесь. Она так нуждалась хотя бы в мимолетном взгляде или бессловесном знаке, ей до невозможности важно было увидеть их реакцию, почувствовать, что она не одна. Драко следовал за ней, держась в жалком футе. Иногда их плечи соприкасались, и как только это происходило, он замедлял шаг и отстранялся. Но, когда в поле зрения показались рельсы с расположенной на них тележкой, Драко поравнялся с Беллатрисой и, слегка склонив к ней голову, прошептал: «Я не делал этого». Она на мгновение замерла, но сразу же продолжила движение, настойчиво игнорируя внезапное головокружение и подступившую тошноту. Беллатрисе стоило немалых усилий удерживать взгляд прямо, а выражение лица – невозмутимым. Сложившаяся ситуация и без того сводила ее с ума, но всего одна фраза едва не разбила окклюминационный щит на тысячи осколков. «Тогда почему ты все еще жив?» – так же тихо прошептала она, почти не размыкая губ, и ускорила шаг. Грубо оттолкнув гоблина, она забралась в тележку первой. Нельзя отпускать контроль сейчас. На кону слишком важное задание и чрезмерно высокий риск допустить ошибку. Пока гоблин неуклюже пробирался на переднее сиденье, Беллатриса незаметно поманила Гарри и Рона, чтобы они успели быстро, а главное, бесшумно пробраться в весьма тесный и неудобный транспорт. И, поскольку ветхая самоотпирающаяся дверца была всего одна и открывалась спереди, им предстояло сесть рядом с гоблином, чтобы не запутаться в мантии во время перешагивания через борт. Это была первая неожиданная трудность, которую они никак не могли предвидеть. По словам Билла, в Гринготтсе существовало всего 8 железнодорожных путей и столько же тележек, доставляющих посетителей на разные уровни банка. К верхним, где железная дорога была проложена под невысоким углом и без крутых поворотов, вели безбортовые тележки, именно такие и помнили Гарри и Рон. Сегодня же они узнали, что путь к глубоко расположенным хранилищам, очевидно, более витиеват и требует дополнительных мер безопасности. Гермиона, затаив дыхание, наблюдала за пустым местом перед собой и молила Мерлина, чтобы гоблин не почувствовал колебания тележки или соприкосновения с мантией-невидимкой. Заглушающие чары все еще должны были быть активны. Когда они доберутся до места, Гермионе предстоит каким-то образом незаметно отпереть дверцу до того, как гоблин успеет пошевелиться и натолкнуться на невидимое препятствие, что само по себе не представлялось возможным, шансы были примерно 1 к 500. Плохо. Это очень плохо. Пока Беллатриса судорожно анализировала ситуацию, продумывая дальнейшие действия, она совсем не заметила, как, перешагнув через бортик, Драко расположился рядом с ней. Теперь у нее не было пути к отступлению, они находились непозволительно близко. Слишком близко. Гермиона гадала, понял ли он, что Гарри с Роном сопровождают ее, и если да, то как поступит, когда их маскировка разоблачится? Можно ли ему доверять? Они не виделись почти 6 месяцев. И то, что сказал Драко, это может значить все что угодно. Возможно, его не было рядом с Вальдемортом в ту ночь. Да, Рон не мог солгать о том, что Малфой не принимал участия в заданиях, но ведь он мог быть полезен своему лорду в другом. Когда Гермиона исчезла, Нарцисса осталась его единственным приоритетом. Все могло измениться. Его намерения, взгляды, все. И если Драко был сейчас здесь, это совсем не означало, что он собирался помочь. Тележка протяжно скрипнула и тронулась с места. Влажный воздух подземелья Гринготтса обдувал лицо и лениво трепал волосы, что должно было действовать успокаивающе, но оказывало противоположный эффект. Ведь с каждой секундой 5 путников становились все ближе к пункту назначения. Угол наклона железной дороги изменился, и тележка перекосилась на бок, ускорившись по инерции, когда рельсы круто устремились вниз. Гермиона впилась взглядом в пустое место рядом с гоблином и затаила дыхание, наблюдая, как тот вцепился в бортик тележки. Гарри должен был сделать то же самое с другой стороны и подтянуться изо всех сил, чтобы они с Роном в лисьем обличии не навалились на гоблина, но, судя по тому, что выражение его лица не изменилось, Им это удалось. Беллатриса усиленно сглотнула, в горле совсем пересохло. Она продолжала неотрывно смотреть в то место, где находились друзья, и надеялась, что они встретились с ней взглядом сквозь мантию-невидимку, как вдруг почувствовала легкое прикосновение к своей руке. Гермиона вздрогнула и опустила глаза, вмиг позабыв обо всем на свете, когда увидела и ощутила, как Драко мягко сжимает ее ладонь, чужую ладонь. Раньше он избегал любого контакта с этим телом и дотрагивался до него лишь для того, чтобы отпарировать или оттолкнуть. Гермиона порывисто выдохнула и встретилась с ним глазами. Драко смотрел на нее без презрения, без отвращения, но с глубоким доверием. От этого взгляда сердце болезненно сжалось. Он не должен был оказаться здесь, они не должны были встретиться вот так. Это задание критически важно для Ордена, для Гарри и всего мира магии, они должны были справиться с ним сами. Обезвредили бы безымянного полукровку, которого приставили бы к ним в качестве сопровождения. Гермиона должна была быть собрана и способна действовать спонтанно, но вместо этого была окончательно растеряна и напугана, и даже магия мертвого оборотного зелья была здесь бессильна. Они с Драко смотрели друг на друга всего пару мгновений, но этого было достаточно для того, чтобы сказать друг другу все без слов. «Мне страшно, не бойся». Гермиона прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Ей по-прежнему ничего не известно о мотивах Малфоя. Кому он верен теперь? Считает ли он себя предателем или чувствует, что предали его? В конце концов, как она может верить ему, если он мог сказать ей то, что сказал, лишь потому, что так было нужно? Разум Беллатрисы подвергал его слова сомнениям. Он твердил быть начеку и ни на секунду не расслабляться. Она вновь отвернулась, устремив взгляд вперед. Скрежет металла о металл становился все более гулким, тележку бросало из стороны в сторону, свет факелов тускнел, температура воздуха стремительно понижалась. С каждым новым поворотом становилось все больше не по себе. Гермиона даже представить себе не могла, что Гринготтс был способен произвести на нее такой ужас. Впрочем, любой подземный лабиринт, оснащенный всевозможными чарами защиты и противоаппарационным барьером, сложно назвать уютным и безопасным местом. Скорее, это детально продуманная ловушка. Звук движущейся по рельсам тележки постепенно обрастал каким-то странным шумом, который Беллатриса списала на перемены в акустике, как вдруг за следующим поворотом прямо на рельсы обрушился мощный поток воды. От неожиданности Гермиона резко вдохнула и надсадно закашлялась. Шум, которому она не придала никакого значения, оказался не просто акустическим эффектом. Это был водопад, и спустя мгновение она поняла, что он, конечно же, был зачарован. Тележка резко остановилась. Первое, что бросилось Гермионе в глаза, суетливое движение на переднем сидении. Мантия-невидимка сползла, и из-под нее показался балахон Рона, в который он был завернут в обличье лиса, а затем его рыжая макушка и судорожно ощупывающие ее руки. Гарри вынырнул из-под капюшона, в панике озираясь по сторонам. Гермиона резко вскинула перед собой ладони, убеждаясь, что и она теперь находилась в собственном теле. В следующую секунду полумрак рассекла вспышка оглушающего заклинания, тело гоблина обмякло, и, когда Гермиона обернулась, ее сердце подскочило к глотке. Тяжело дыша, Драко крепко сжимал палочку, все еще направленную на гоблина, но взгляд его был устремлен на Гермиону. Глубокие уродливые шрамы исполосовывали его лицо, они тянулись от висков, исчезая под воротником, пересекали переносицу, бровь, линию губ, но все равно удивительным образом не смогли оскорбить его красоты. Шокирующее осознание в одночасье настигло Гермиону, лишив возможности дышать. Она словно увидела Драко впервые, прочувствовала то, что чувствовал он. Возможно, она ошибалась, и захлестнувший ее адреналин после прекращения эффекта зелья сыграл с ее разумом дурную шутку, но сейчас истина казалась такой очевидной. Он не лгал, он был там, но не устрашился гнева Волдеморта. Вся эта мыслительная цепочка сформировалась буквально за долю секунды, так как в следующую Гермиона поняла, что и она впервые предстала перед Драко в своем настоящем обличье. Драгоценные секунды одновременно тянулись невообразимо медленно и пролетели абсолютно незаметно, прерванные пронзительным сигналом, после которого дно тележки исчезло, и все находящиеся в ней пассажиры очутились в свободном падении над пропастью. Гермиона выхватила палочку, пытаясь сосредоточиться на неумолимо приближающейся земле. Ее крик унесся мощным потоком воздуха, но, как только тело оказалось в паре футов от земли, амортизирующие чары образовали невидимый барьер, позволивший совершить мягкое приземление. «Молодец, Гермиона!» – запыхавшись, выдавил Гарри. «Что это была за чертовщина?» – выкрикнул Рон. «Водопад», – объяснила она, – «гибель воров. Его остановили более 2 веков назад, так как он создавал много помех из-за самых элементарных чар трансфигурации, но, видимо, пожиратели решили его возобновить. Где находится хранилище? Сами вы туда не проникнете», – послышался голос Драко. «Ты окажешь нам большую услугу, если исчезнешь отсюда, Малфой», – прошипел Рон. Драко его проигнорировал и вновь направил палочку на гоблина. «Ренервейд, какого черта, Империя?» Трое друзей замерли, наблюдая за тем, как поначалу дезориентированный, а затем неестественно умиротворенный гоблин принял сидячее положение и уставился прямо перед собой. «Идем», – распорядился Драко, кивая в сторону искусственно высеченных гротов. Он протянул руку Гермионе, но она не приняла ее и, подобрав полы мокрого платья, поднялась на ноги самостоятельно. «Зачем ты здесь?» – жестко потребовала она, безуспешно стараясь подавить предательскую дрожь в голосе. «Я знаю, что вы ищете. Я здесь для того, чтобы помочь». Гермиона переглянулась с Гарри и Роном, чьи лица не выражали ни капли доверия. «Нам очень поможет, если ты отправишься туда, откуда пришел», – враждебно процедил Гарри. «Не будь идиотом, Поттер», – в той же манере ответил ему Драко. «Неужели ты думаешь, что наверху до сих пор никому не известно о том, что в Гринготтс проникли самозванцы? Прямо сейчас по всему вестибюлю ревут воющие чары, у нас в запасе не более 15 минут». «Так ты все спланировал заранее, ублюдок», – прошипел Рон, метнувшись к нему. «Отправиться с вами, чтобы спасти ваши задницы?» «Нет, Уизли, это был экспромт». Внезапно от стен подземелья отразился раскатистый рык, и все четверо обратились вслух. «Вы ведь не думаете, что это?» – прошептал Гарри. «Дракон», – подхватил его мысль Рон. «И огромный». Биллу не соврал. Малфой без промедления направил палочку на гоблина, повелевая ему подняться. «Сейв Беллатрис и Лестриндж». Гоблин покорно кивнул и засеменил по темному коридору. Гарри отправился следом за Малфоем, а Рон схватил Гермиону за плечо, понуждая остановиться, и быстро прошептал. «Нужно искать выход. Мы рискуем повторить историю с Лавгудом, только на этот раз нас уже никто не вытащит». «Ты с ума сошел?» – ошеломленно прошептала Гермиона в ответ. «Во второй раз мы сюда не проникнем, Рон. Найдем другой способ. Это единственный». Она устремилась за остальными, пытаясь привести мысли в порядок. Все происходящее выбивало почву из-под ног, не было ни времени, ни пространства на то, чтобы все как следует обдумать, проанализировать, прожить. Но Гарри последовал за Малфоем, ни секунды не сомневаясь. Возможно, планировал решать проблемы по мере поступления, как он обычно всегда и делал, что в другой ситуации могло показаться вопиющим безрассудством, но с другой стороны, какой еще у них был выход? Они находятся в шаге от Кристража. Возможно, даже успеют его уничтожить прямо здесь. Что будет после, не так уж и важно. Чем дальше они пробирались, тем отчетливее раздавалось рычание дракона, холодные влажные потоки воздуха смешивались с сухими горячими. Вне всяких сомнений зверь охранялся и в Беллатрисе и находился в опасной близости для того, чтобы поджарить преступников живьем. Перспектива выбраться из Гринготтса невредимыми становилась все более призрачной. Драко, Гермиона, Гарри и Рон остановились у массивной металлической двери, оснащенной десятками, если не сотнями сложных механизмов гоблинской работы, не подконтрольных магии волшебников. Глядя на это замысловатое сооружение, Гермиона явственно ощутила себя гостьей на чужой территории, если бы не была озабочена заданием и мыслями о побеге из смертельной западни, рассмеялась бы в лицо каждому чистокровному мерзавцу, посягнувшему на владение этим необъятным гоблинским государством, верхушка которого обманчиво возвышалась обыкновенным зданием в косом переулке. «Открывай», — приказал Драко гоблину, и небольшая пухлая ладонь прикоснулась к темному металлу. Многочисленные замки защелкали, задребезжали, гоблин отшагнул назад, и хранилище отворилось. Гарри вошел в хранилище первым, за ним последовал Рон вместе с гоблином, и, когда Драко обернулся к Гермионе, чтобы пропустить ее внутрь, она оттолкнула его к каменной стене, направив палочку Беллатриса ему в грудь, и взглянула прямо в глаза. «На чьей ты стороне?» – испытующе прошептала она, готовая в любой момент распознать малейший намек на предательство. Гермиона была настроена непоколебимо, она здесь лишь для того, чтобы защитить Гарри. Ради этого она была готова пойти на все что угодно. Драко на мгновение опешил от неожиданности, всего на мгновение, так как в следующий миг его взгляд преисполнился серьезности, решительности, искренности и такой неуместной, но в то же время душераздирающей щемящей нежности. «На твоей», — Гермиона моргнула, избавляясь от чертового жжения в глазах. Частое дыхание, вырывающееся из груди, выдавало ее волнение, и она знала, что Драко заметил это, когда его взгляд скользнул по ее губам. «Такой чертовски знакомый взгляд. С чего бы мне верить тебе?» Голос Гермионы совсем утратил стойкость и звучал почти отчаянно. «Потому что никогда не было иначе». От его не менее отчаянного шепота тело покрылось мурашками. Гермиона опустила взгляд и глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь от холода и пугающего, давно забытого внутреннего трепета, который распускался по телу подобно цветку, пускающему побеги вдоль вен, обвиваясь вокруг костей. Она отшагнула назад и проскользнула в приоткрытое хранилище, так и не взглянув больше на Драко, но беспрерывно ощущала его присутствие вплоть до момента, когда дверь за ними закрылась. Сейф Беллатрис представлял собой настоящую сокровищницу, густо уставленную шкатулками и сундуками с драгоценностями, некоторые стояли открыты, так как были переполнены доверху. Сотни кубков, тиар, платиновых бюстов и разнообразных магических артефактов, предназначение которых даже трудно было себе представить. И, конечно же, золото, море золота, которого с лихвой бы хватило для содержания небольшого городка в течение пары десятков лет. «Он здесь», — тихо пробормотал Гарри, внимательно обшаривая взглядом хранилище. «Я слышу его». «Слышишь что?» — в недоумении спросил Драко. «Я думал, ты знаешь, зачем мы здесь. Я не так много знаю о крестражах, но совершенно точно уверен, что они не издают звуков, Поттер». Они настороженно переглянулись, но никто не стал уточнять у Драко, откуда ему в принципе стало известно о том, что знали лишь некоторые члены Ордена. Когда Гарри и Рон вновь вернулись к поискам чаши, Гермиона задержала взгляд на Драко, который пристально следил за Гарри, будто размышляя над чем-то. Он всегда был умен не по годам и замечал то, чего не видели другие. Он был внимателен к незначительным, на первый взгляд, деталям, которые часто являлись ключом. Гермиона знала это, потому что сама была такой же. Внезапное чувство ностальгии захлестнуло с такой силой, что захотелось одновременно расплакаться и засмеяться. Она безумно соскучилась по их с Драко партнерству, когда они, словно пребывая на никем неуловимой волне, погружались в мыслительный процесс, ловко сопоставляя факты, лавируя между наблюдениями, историческими событиями, магическим искусством, отбрасывая ненужное и беря на вооружение полезные зацепки. То, что у других отнимало месяцы размышлений, у Драко и Гермионы могло занять считанные часы. Они оба зрели в корень и испытывали от этого восторг, вне зависимости от того, были ли они вместе или врозь. «Ничего не трогайте», — напомнила Гермиона, когда Рон едва не задел рукой какой-то посох. «Помните, здесь на каждом предмете наложены чары умножения. Задачка из невыполнимых, не находишь?» — нервно огрызнулся Гарри. «Как он выглядит?» — спросил Драко. «Как кубок с двумя ручками», — отозвался Гарри. «На ней выгравирован барсук. Это чаша, начало Гермиона. Пуффендуй, я догадался». Она озадаченно посмотрела на него, но ничего не сказала, вновь продолжив поиски. Впрочем, догадаться и впрямь было несложно, вот только Гермиона знала, что у тех же Гарри и Рона, окажись они на месте Драко, мыслительный процесс занял бы не менее 5 минут. Они слишком легко отвлекаются. «А если просто призвать ее?» — предложил Рон. «Только если Гринджер сделает это», — ответил Драко, кивнув на палочку Беллатриса в ее руках. «Попробуйте здесь колдовать своими, набьете эту дыру копиями копий всякого барахла. Я нашел ее». Гарри вскинул руку и указал пальцем на верхнюю полку, на которой поблескивал кубок, неприметно притаившийся среди прочих. «Акция», — без промедления произнесла Гермиона, направив палочку на чашу, и в следующую секунду произошло именно то, чего все опасались. Чаша дрогнула, подскочив в воздух, в результате чего задела рядом стоящие кубки, и те с неумолимой скоростью начали множиться, падать, задевать другие сокровища и артефакты, которые в свою очередь соприкасались с чем-то еще, запустив необратимый процесс умножения. «Вот же черт!» — выругалась Гермиона, пятясь назад. «Нужно было выпить зелье, Гринджер. Я и без тебя уже поняла это, Малфой». Казавшееся ранее просторным, хранилище визуально начало стремительно уменьшаться в размерах, когда Гарри, наплевав на бесполезное предостережение Гермионы, бросился в море золота, уцепившись взглядом за один единственный предмет, на который чары умножения не действовали. «Стой!» — крикнула Гермиона, схватив за руку Рона, вознамерившегося броситься в зыбкую золотую пучину вслед за Гарри. «Ты сделаешь только хуже. И что теперь? Просто стоять и смотреть. Если все начнем двигаться, то через 2 минуты нас раздавит. Поттер!» — крикнул Драко, вжимаясь в стену рядом с Гермионой. «Ты еще видишь ее?» «Да, замри и не двигайся». В его голосе отчетливо слышалось раздражение, и Гермионе внезапно вспомнилось, как они с Гарри и Роном на первом курсе угодили в дьявольские силки. Она ужасно злилась на мальчиков той ночью и не понимала, почему они не могли просто сделать так, как она велела. Сейчас же хватило всего одного слова Малфоя, после чего оглушительный грохот постепенно начал становиться тише, а фонтанирующие сокровища замедлили свое бурное движение, почти подобравшись к носкам ботинок Гермионы, Драко и Рона. Макушка Гарри виднелась на вершине Золотой горы вместе с вытянутой рукой, сжимающей чудом уцелевшую палочку. Пребывающий под Империусом гоблин мирно наблюдал за всем происходящим возле запертой двери, так и не произнеся за все время ни слова. В любой другой ситуации Гермиона пожалела бы его и назвала поступок Драко варварским и высокомерным, но за свой вопиющий цинизм она раскается позже. «Где она?» – спросил Рон, прищуриваясь в полумраке и вытягивая голову. «Примерно в 10 футах», — хрипло отозвался Гарри, запыхавшись от бестолковой борьбы. «Сможешь как-то до нее дотянуться?» — поморщилась Гермиона, красочно представляя последствия, которые неминуемо произойдут, когда Гарри возобновит движение. «Далековато», — тяжело выдохнул он, — «если только выйдет подцепить одну из ручек палочкой». Снаружи за дверью послышался какой-то шум. Голоса было не разобрать из-за высокой звуконепроницаемости хранилища, но низкочастотную вибрацию драконьего рыка невозможно было спутать ни с чем другим. Следом за ним раздался странный продолжительный треск, после которого рычание мгновенно прекратилось. «Они уже здесь», — быстро прошептал Рон. «Этот шум издают звякалки, они отпугивают дракона. У Чарли есть такие, с их помощью он созывает драконов в заповедник, но он рассказывал, что...» «Мы поняли, Уизли. Гарри, пожалуйста, поторопись», — умоляла его Гермиона, призывая из сумочки палочку из виноградной лозы и запихивая поглубже древко из ореха. «Будьте готовы открыть дверь», — сообщил Гарри, слегка повернув голову назад, чтобы не потревожить зачарованные артефакты. «Как только сдвинусь с места, заклятие возобновит свое действие». Он отвернулся и попытался осторожно потянуться вперед. Шум за дверью становился все громче, и, несмотря на осторожные движения Гарри, предметы снова начали множиться, поначалу точечно, затем все гуще и гуще, пока в какой-то момент не раздался победный возглас. «Есть!» Драко оттолкнулся от стены, схватив за руку Гермиону, которая в свою очередь вцепилась в Рона, и потянул к двери. «Открывай!» — холодно приказал он гоблину, и, как только тот исполнил приказ, оглушил его и выбрался наружу первым, ограждая выход из сейфа щитом, в который сразу же прилетело несколько заклинаний. «Вон они!» — раздался чей-то крик. Внутри Гермиона судорожно обернулась на надвигающуюся волну из металла, мрамора и драгоценных камней, по которой пробирался Гарри, держа высоко над головой палочку с чашей Пуффендуй. Всего несколько человек, быстро оценил обстановку Драко, удерживая щит противо. Гоблинов около 20, он обернулся в момент, когда Гарри почти достиг двери, а безудержно множащиеся сокровища уже начинали скапливаться у невидимого барьера и вжимали Драко, Гермиону и Рона друг в друга. «Готовы? Давай!» — заорал Гарри, яростно отпихивая от себя повсеместно звенящий хлам, и как только барьер исчез, золотая лавина хлынула наружу, заклинания полетели со всех сторон, взрываясь в воздухе. Некоторые из них угождали в зачарованные сокровища, отчего те рикошетили и множились, разлетаясь по гроту. Гермиона, Драко, Гарри и Рон встали спина к спине, ловко отражая простые боевые заклинания, ничего не смыслящие в этом охраны, и в течение минуты оглушили всех 6 волшебников и половину гоблинов, бойцы из них были никудышные. Оставшиеся гоблины бросились прочь, очевидно, в скором времени они вернутся с подкреплением. «Скорее, туда», — кивнул Гарри, морщась от боли. Наверняка все его тело было сплошь усыпано гематомами, если ничем похуже. Он бросился вперед, к тому месту, куда их сбросила тележка. Непроглядная темнота вследствие погашенных факелов дезориентировала, дребезжащий свет люмоса больше отвлекал, чем помогал разглядеть хоть что-то. Гулкие удары подошв о землю постепенно обрастали эхом по мере приближения к открытому пространству, как вдруг Гарри резко остановился, выставив руки в стороны. «Стойте!» Вслед за его криком раздалось уже знакомое рычание, но на этот раз совсем близко, и они едва успели увернуться от огненной волны, извергшейся из пасти дракона, скрывшись за высоким каменным выступом. «Люмос Максима!» — выкрикнула Гермиона, отправляя яркий шар света под пещерный свод, который находился настолько высоко, что сгусток люмоса завис где-то посередине, дрейфуя в воздухе. «Мерлиново дерьмо!» — потрясенно выдохнул Рон. «Это же украинский Сталебрюх 51, надеюсь, все помнят, что это канон». В гигантской глубокой пропасти на толстой цепи метался необъятных размеров дракон, покрытый белой чешуей и длинными острыми шипами вдоль всего позвоночника. Даже в сложенном виде нетрудно было догадаться, насколько широк размах его крыльев, которые вряд ли когда-либо доводилось расправить подневольному существу, заключенному в стенах Гринготтса. «Он не видит нас», — догадалась Гермиона, наблюдая за массивной головой ящера, повернутой в противоположную сторону от света, но, как только дракон услышал голос, он сразу же повернулся на звук, опаляя пламенем валун. «Гоблины ослепили его», — презрительно проговорил Драко, успев отдернуть Гермиону обратно в укрытие за долю секунды до того, как огненные языки едва не обуглили ее лицо. Она бы и сама успела среагировать, но было приятно увидеть плохо завуалированный испуг в его глазах. «Это кощунство. Есть предложение, как нам отсюда выбраться», — подал голос Гарри. К своему изумлению Гермиона отметила, что он не смотрел ни на нее, ни на Рона, его взгляд был обращен к Драко. «Через парадный вход вы точно не уйдете», — ответил он, стараясь говорить тихо, и обернулся назад. «Когда прибудет подкрепление, я попытаюсь отвлечь их. Отсюда должен быть выход, возможно, где-то в пещерах, если будете действовать быстро, то успеете». «Постой», — нерешительно перебила его Гермиона. «В каком смысле отвлечь?» Драко выдержал ее настороженный взгляд и ухмыльнулся. Он понял, что она поняла. «Это не то, о чем тебе стоит сейчас беспокоиться, Гринджер. Тебя же убьют», — растерянно, на грани возмущения прошептала она, совсем не заботясь о том, что Гарри и Рон внимают каждому их слову. «Как только поймут, что ты причастен, я обещал помочь», — с неестественным спокойствием произнес Драко. И теперь его кривая усмешка больше не казалась надменной. «Крестраж у вас!» Гермиона почувствовала, как жар прилил к щекам, гневные слезы обжигали глаза, челюсти плотно сжались до боли в скулах. «Ты сказал», — голос вновь предательски дрогнул, — «что ты на моей стороне. Как ты смеешь? Чары защиты не пропустят меня, Гринджер. У меня нет времени, чтобы все объяснить. Я не солгал тебе, но уйти вместе с вами я не смогу». Драко сглотнул. Улыбка его погасла. Лишь сейчас Гермиона осознала, что высокомерие в его взгляде вовсе не являлось таковым. Это была обреченность. «Ты не поступишь со мной так», — едва слышно прошептала Гермиона, надеясь, что Гарри и Рон не услышали. «Только не сейчас», — где-то далеко послышался шум. Драко обернулся и прислушался, но Гермиона схватила его за руку, вновь обращая его внимание на себя. «Что за чары защиты, Гринджер? Магия крови, Фиделиус? По какому периметру?» «Гермиона, перестань», — вмешался Рон. «Говори, Малфой». Внезапно совсем рядом раздалось шипение, и они резко обернулись. Гарри привалился к камню и прижал ладонь к шраму, крепко зажмурившись. В ту же секунду Драко схватился за левое предплечье. Все четверо переглянулись, догадавшись обо всем без слов. «Он знает», — обессиленно выдавил Гарри. «Знает, что сейф Беллатрисы ограблен. Это означало лишь одно. Пожиратели будут здесь с минуты на минуту. Неизвестно, какие из чар они способны обойти, а какие сдержат их на некоторое время. Действовать нужно было прямо сейчас». Не выпуская ладони Драко из своей, Гермиона выглянула из укрытия, оценивая освещенный люмосом участок, и, потянув Драко за собой, скомандовала: «Приготовьте палочки и наколдуйте вдоль всего края грунтовые преграды. Пока мы будем бежать, они защитят нас от пламени». «Бежать куда?» — в недоумении воскликнул Рон, отчего очередной огненный залп не заставил себя ждать, но угодил в только что воздвигнутый из камня барьер. Проигнорировав вопрос, Гермиона взмахнула палочкой, и край пропасти возвысился еще на несколько метров вдоль обрыва. Гарри и Рон последовали ее примеру и, выскользнув из укрытия, продолжили воздвигать барьеры, быстро продвигаясь дальше по краю. «А Салазар?» — пробормотал Малфой. «Очевидно, догадавшись, в чем заключалась идея Гермионы. «Послушай», — вдруг резко остановилась она под одним из самодельных барьеров, пропуская Гарри и Рона вперед. «Уверена, чары наложены только на само здание. Если нам удастся пробить брешь в скале, ты сможешь сбежать». Слова лились скороговоркой, речевой аппарат едва справлялся с темпом мысли, в связи с чем все прозвучало слишком сумбурно. Но времени на обсуждение и уточнение не было, и, когда Гермиона снова сорвалась с места, сжав руку Драко еще крепче, на этот раз он не стал сопротивляться и поравнялся с ней, сжав ее ладонь в ответ. Постепенно периметр пропасти обрастал высокой стеной, Гарри и Рон беспрестанно оборачивались, чтобы убедиться, что Гермиона и Драко не отстают. К моменту, когда они добежали к прикованному на цепь дракону, в воздухе начали мелькать вспышки заклинаний, некоторые разрывались в опасной близости от четверых беглецов. «Пожиратели уже здесь», — возвестил Драко, направив палочку в сторону гротов, и вновь наколдовал щит. «Каков твой план, Гринджер?» Вместо ответа Гермиона выпустила руку Малфоя и, замешкавшись всего на одно мгновение, спрыгнула с обрыва, жестко приземлившись на чешуйчатую спину дракона. Острая чешуя впилась в ладони и бедра, но Гермиона неистово цеплялась за шипы, чтобы удержаться, когда ящер почувствовал постороннее присутствие. «Прыгайте!» — истошно закричала Гермиона. «Сейчас!» — первым среагировал Гарри и с разбегу прыгнул с обрыва. Резкое движение драконьего хвоста чуть не стало помехой, и, если бы Гермиона не успела поймать Гарри за руку, он мог сорваться и упасть. Сразу следом на шипастую спину сталебрюха приземлился Рон, и лишь Драко медлил, отражая проклятие пожирателей, успевших подобраться достаточно близко, чтобы попадать прямо в цель. «Малфой!» — крикнул Гарри, пытаясь удержаться на извивающемся разъяренном драконе, чье пламенное дыхание опаляло и накаляло пещерный купол, выжигая воздух удушающим жаром. Всего в нескольких дюймах над локтем Гермионы пролетело заклинание, и она выхватила палочку, пытаясь наколдовать хоть какое-то подобие защиты вокруг себя и мальчиков, из последних сил удерживаясь второй рукой за шип. Рон и Гарри отразили несколько проклятий, которые благодаря хаотичным движениям дракона вряд ли попали бы в цель, однако данное преимущество работало и в обратную сторону. В какой-то момент дракон рванул вперед, натянув цепь до предела, и попятился обратно к стене во избежание наказания, очутившись максимально близко к последней воздвигнутой грунтовой преграде, у которой находился Драко. Его щит трещал от множественных атак приближающихся пожирателей, и Гермионе даже показалось, что во время очередного огненного шквала она разглядела отблеск металлической маски. «Драко!» — отчаянно прокричала она, моля всех богов, чтобы он услышал. «Скорее!» Он бросил быстрый взгляд на Гермиону, отразив еще несколько заклинаний, и затем в мгновение ока подбежал к обрыву и спрыгнул. Гарри и Рон схватили его за руки, помогая вскарабкаться на спину дракона. Гермиона рывковым движением метнула бомбарду в толстую металлическую цепь и, скрипя сердце, в первый и последний раз применила заклинание хлыста. Сталебрюх разразился оглушительным ревом и, расправив крылья, оттолкнулся от земли, взмывая в воздух. «Отражайте проклятие!» — крикнул Драко. «Уворачивайтесь от непростительных!» Едва он успел закончить фразу, как вдруг одно из заклинаний пролетело в дюйме от уха Гарри, второе угодило в шип, за который держался Рон. Он вскрикнул от боли и начал сползать по скользкой чешуе, но Драко с Гермионой успели его подхватить. «Отражайте проклятие!» — яростно повторил Малфой, зацепившись локтем за длинный шип и удерживая в ладони окровавленную руку Рона, а второй, метнув бомбарду Максима к крайнему выступу, за которым прятались пожиратели. Дракон набирал высоту, все больше отдаляясь от ненавистной им пропасти, и его слепота сейчас являлась главным оружием. Гермиона надеялась, что его многотонной массы и скорости полета хватит для того, чтобы пробить каменную твердь и вырваться наружу. Драко метал проклятие за проклятием, подрывая весь периметр пропасти, после чего сотворил заклинание адского пламени, которое с неудержимой скоростью распространилось по всему периметру пещеры, поглощая все на своем пути. «Держитесь крепче!» — скомандовала Гермиона, смаргивая заливающий глаза пот от огненного дыхания дракона, которое расходилось все более мощными тепловыми потоками по мере приближения к вершине свода. Оставались считанные мгновения до столкновения, которое, вне всяких сомнений, не являлось безопасным, но на пути к свободе безопасность была всего лишь незначительной условностью, которой запросто можно пренебречь. Мощный удар прошелся по телу дракона сотрясающей вибрацией, пыли крупные каменные осколки летели в лицо, больно врезались в кожу, но все это меркло в сравнении со ослепляющим светом солнца, проглядывающего сквозь облака низко над горизонтом, и ощущением свежего прохладного воздуха, обдувающего разгоряченное тело. «Да», — победно провозгласил Гарри, оборачиваясь на пробитую брешь в неприглядной скале, которая долгие столетия таила в себе целый подземный мир. «Ты сжег Гринготтс», — пораженно выдавил Рон, в ошеломлении уставившись на Малфоя. «Не бойся, Уизли, твои богатства неприкосновенны», — надменно отозвался он, и Гермиона побоялась, что Драко сейчас добавит, потому что у тебя никогда их и не было. «Хранилища оснащены гоблинскими чарами, каждая из дверей – сложнейший магический артефакт, но там же погибнут люди и гоблины. Адское пламя сожрет их. Через минуту туда прибудет темный лорд», – бесстрастно ответил Драко, слегка ослабив хватку, когда дракон набрал высоту и выровнял траекторию полета. «Они все погибнут в любом случае. Так за нами хотя бы не будет хвоста». За последнее время Гермионе не доводилось слышать ничего более жестокого. Но самое ужасное заключалось в том, что она понимала, Драко поступил правильно. Так, как не смогла бы она. Возможно, среди волшебников найдется кто-то, кому удастся укротить адское пламя, и оно не нанесет такого чудовищного ущерба. Возможно, гоблинская магия куда более сложная и многогранная, и против нее адское пламя бессильно. Но то, что Драко так быстро и спонтанно принял это решение, чтобы защитить их. Гермиона настойчиво отогнала эту мысль, отвернулась и попыталась выпрямиться, чтобы достать из сумочки бадьян. Рука Рона выглядела ужасно, но во всяком случае все пальцы были на месте. «Как думаете, сколько времени нам следует продержаться в воздухе?» — сосредоточенно спросила она, откупоривая пузырек одной рукой. «Чем дальше отлетим от Лондона, тем лучше», — ответил Драко. «Нам нужно безопасное место для операции», — добавил Гарри не то с усталостью, не то с презрением к Малфою за его поступок, к которому не мог предъявить претензий. Гермиона не винила их с Роном, так как и сама когда-то была такой же и не верила в существование зла во благо. Но Драко спас их, и, если бы не он, они бы, вероятнее всего, погибли. После Гринготтса Реддл отправится в Хогвартс. Он многозначительно посмотрел на Драко и, ухватившись покрепче за шип, вновь отвернулся. «Сколько еще их осталось?» — спросил он, кивнув на рюкзак Гарри, в котором находилась чаша. «Один», — безжизненно произнесла Гермиона, ощутив подступившую к горлу горечь, так и не решившись позволить сформироваться своей догадке, о которой даже боялась думать. «Вы знаете, что это?» «Только то, что эта вещь принадлежала Коктевран. Скорее всего», — Драко приподнял брови, но воздержался от комментариев. «И если уничтожить последний, Реддл умрет», — твердо проговорил Гарри, не оборачиваясь. Рон зашипел от боли, когда бадьян соприкоснулся с раной, и Гермиона подумала, что ему, должно быть, очень холодно в одном балахоне на голое тело. А затем она задумалась о том, насколько хаотичен и непредсказуем ход ее мыслей в стрессовой ситуации. Все происходящее казалось чистейшим абсурдом. Всего каких-то полчаса назад они с Гарри, Роном и Драко ограбили сейф в Гринготтсе, а прямо сейчас летят на самом крупном драконе в мире в неизвестном направлении. Но самая пугающая и сложная часть этой безумной истории еще впереди. Они так часто обсуждали с мальчиками возвращение в Хогвартс, туда, где все началось и все закончится. Казалось, что этот момент настанет еще не скоро, что им предстоит пройти множество этапов на пути к финальной битве. Лишь оборачиваясь назад, детально обо всем вспоминая, Гермиона убеждалась, что все планомерно подводило их к этой точке, каждое действие, каждая смертельная передряга, и от этого осознания голова шла кругом. Путь был поистине долог, каждый из них прошел достаточно испытаний, чтобы навсегда измениться. Но оправдает ли цель средства, есть ли у них шанс на победу, или ими все это время двигала слепая надежда? Война длится слишком долго, чтобы закончиться в считанные часы. Где-то грань между верой и наивностью. Гермиона перебинтовала Рону руку, за что он тихо поблагодарил ее, и тяжело выдохнула, пытаясь сосредоточиться на состоянии полета. Размышления доставляли ей боль, за получение очередного крестража казалось бредом, присутствие и близость Драко сводили с ума, после стольких месяцев разлуки. Кем они являлись друг другу теперь? Гермиона лишь знала, что он готов был умереть ради нее, ради их задания. Также она знала, что одна только мысль о его жертве лишала ее возможности дышать, дезориентировала и выбивала почву из-под ног. Она так запуталась. Гермиона нуждалась в информации, должна была разузнать, как именно погибли ее родители, и какова была в этом роль Драка. Эта неизвестность терзала ее раньше, но теперь, черт, выругался Гарри, вытянув голову. Гермиона последовала его примеру и обнаружила, что дракон значительно потерял высоту и стремительно снижался, пикируя прямиком в скалу, возвышающуюся из озера, над которым они сейчас пролетали. «Нужно прыгать», — решительно заявил Рон. «Когда?» — в голосе Гермионы явственно слышались нотки паники. «Сейчас», — он выпустил из рук шипы и соскользнул по гладкой чешуе дракона. Сразу после него спрыгнул Гарри. Гермиона мешкала. Она поймала взгляд Драка, которому было прекрасно известно не только о ее страхе высоты, но и о страхе глубоких вод. Они находились слишком далеко друг от друга, чтобы схватиться за руки. Счет шел на секунды до того, как ослепленный дракон врежется в скалу. Гермиона крепко зажмурилась и, собрав в кулак всю свою гриффиндорскую храбрость, разжала окоченевшие пальцы и выпустила драконьи шипы из рук. Животный ужас от свободного падения сковал ее тело, но совсем скоро обернулся шоком после жесткого удара о водную поверхность. Ледяная пучина мгновенно утянула ее ко дну. Паника парализовала разум. Гермиона не была в состоянии даже подумать о волшебной палочке и как минимум десятке разнообразных способов обеспечить себе свободное дыхание под водой или пребывание на ее поверхности. Она неистово тянулась руками вверх и пыталась отталкиваться ногами, но пресноводье делало ее тело тяжелым, а скованность мышц и вовсе неподъемным. Внезапно она почувствовала, как сильные руки обхватили ее за талию, леденящий холод отступил вследствие тесного соприкосновения с теплым телом, и спустя несколько мучительных секунд Гермиона вынырнула, жадно вдохнув сухой майский воздух, инстинктивно цепляясь за плечи Драко Малфоя, крепко прижимающего ее к себе. «Все хорошо», — запыхавшись, пробормотал он, — «дыши, Грейнджер, все в порядке». Ему явно было непросто удерживаться на воде и тащить Гермиону на себе, но его сил было достаточно для того, чтобы ласково провести ладонью по ее лицу, волосам и соприкоснуться с ней лбом, всего на один короткий миг. Драко дождался, когда Гермиона обратила на него взгляд, и сочувственно покачал головой. «Ты плаваешь как топор», — с легкой усмешкой заключил он, и лишь сейчас, постепенно приходя в себя, Гермиона осознала, что он уже какое-то время крепко стоит на ногах, хотя она все еще не доставала до дна. С ее губ сорвался облегченный, слегка истеричный смешок, и Гермиона обессиленно уткнулась носом в шею Драко, совсем не отдавая отчет в своем действии, которое, как ни странно, было таким же инстинктивным и привычным, как ухватиться за протянутую руку помощи. И тут она почувствовала, даже несмотря на то, что они оба промокли до нитки, а одежда и волосы пропитались дымом, Гермиона почувствовала родной запах Драко, такой, каким она его помнила когда-то. И от этого непередаваемого ощущения все встало на свои места. Что бы ни случилось той страшной ночью, пусть Гермиона совсем скоро узнает об этом, для нее ничего не изменилось. Она любила Драко не за что-то, а вопреки. Она любила его так сильно, что даже долгие месяцы разлуки и самой мощной окклюменции, на которую она была способна, не смогли искоренить ее чувств. Мысли Гермионы не были обращены к ночи расставания или к тревожным снам, изводящим ее в лесных холодах. Она вспоминала о теплом июньском море и том недолгом времени тихого умиротворения, когда они с Драко были предоставлены лишь друг другу. Никакой войны, лишь пение цикад, жаркий воздух, наполненный ароматом хвои, и искрящиеся капли дождя в солнечных лучах. Кажется, будто это было тысячи лет назад. Драко бережно обнял ее и прижался губами к ее макушке, восстанавливая дыхание. Гермиона чувствовала его сердцебиение, частое и сильное. Она понятия не имела, что будет дальше, каково будет им обоим, когда они выберутся на берег. Сейчас их контакт был скорее вынужденным, но она не хотела думать об этом. Ничто не имело значения, кроме настоящего момента. «Помогите, Гермиона!» Они с Драко резко обернулись на крик Рона. Рыжая макушка то появлялась, то исчезала под покрытой рябью поверхностью озера. Поскольку они с Гарри спрыгнули раньше, то оказались значительно дальше. Выбираясь на берег, Драко подтолкнул ее вперед, а сам нырнул под воду. Как только Гермиона почувствовала под ногами дно, она остановилась и обеспокоенно всмотрелась в поверхность озера. Спустя несколько секунд Драко преодолел расстояние до мальчиков, и они с Роном подхватили Гарри под руки, вытягивая его в сторону берега. «Что случилось?» — в панике выкрикнула Гермиона в попытке разглядеть хоть что-то в беспрерывно мельтешащем движении. «Гарри!» — тяжело выдохнул Рон. Он отключился. Промозглый сырой холод свел внутренности, тело пробило крупная дрожь. Вальдемар снова проник в разум Гарри, и, судя по тому, что он потерял сознание, на этот раз дело действительно плохо. Гермиона беспомощно наблюдала, как Драко и Рон вытягивают Гарри на берег, и, когда они ступили на дно, бросилась к ним, судорожно изучая побледневшее лицо Гарри, не подающего признаков жизни. Как только все четверо выбрались из воды, Гарри очнулся и надрывно закашлялся, упав на колени и прижав дрожащую ладонь ко лбу. «Гринготтс!» — смазанно пробормотал он. «Пожиратели устроили там побоище гоблины, люди все». Гермиона крепко сжимала его плечо, внимая каждому слову. Всего 20 минут назад они сбежали оттуда, вырвались из западни и обрекли десятки невинных на смерть. Он в ярости, жестко прошептал Гарри, наконец подняв голову и окинув взглядом Рона, Гермиону и Драко. «И знает, куда мы направляемся теперь. Темному лорду понадобится время, чтобы собрать все силы своей армии. Скорее всего, к полуночи пожиратели и егеря уже будут в Хогвартсе. Нужно срочно сообщить ордену». Рон поднялся на ноги, высушив балахон с помощью палочки. «Отправляемся к Аберфорту, сейчас же». Гермиона согласно кивнула и поспешно извлекла из сумочки несколько комплектов сменной одежды для Гарри и Рона, но, ухватившись за край своей джинсовой куртки, вздрогнула и замерла, почувствовав крепкую хватку на своем запястье. «Встретимся в кабаньей голове», — решительно обозначил Драко. И, прежде чем Гарри и Рон успели что-то ответить, в недоумении уставившись на них, добавил: «Ровно через час». Гермиона резко втянула воздух в легкие, намереваясь вырваться и потребовать объяснений, но внезапный вихрь аппарации подхватил ее, унося сквозь время и пространство за сотни миль от каменистого берега. «Елиас, лет мебетхиане, это место ничуть не изменилось с тех пор, как они оказались в нем в последний раз. Все те же ветхие развалины, протяжные скрипы и свист сквозняков, оправдывающие столь незамысловатое, но точное название». «Какого черта, Малфой?» — крикнула Грингер, высвобождая запястье из его хватки. «Пожалуйста, давай поговорим». Дыхание Драко сбилось из-за жесткой аппарации и охватившего его волнения. «Нас могло расщепить. Я все еще пожиратель смерти», — невесело ухмыльнулся он и поднял левое предплечье, на котором под одеждой скрывалось ненавистное клеймо. «Гарри и Рон, Грингер, пожалуйста». Выходка Драко была чертовски рискованной, он сам это понимал. По правде говоря, он не был уверен, что метка позволит ему преодолеть защитный барьер Хогвартса, но даже в случае неудачи риск расщепления был ничтожно мал, барьер просто отбросил бы их, лишив возможности пересечения. Дыхание Грингер было все таким же частым, но воинственный взгляд становился все более уязвимым и растерянным. Драко до сих пор не мог поверить, что она в самом деле здесь, рядом с ним, что прямо сейчас они вновь стоят друг напротив друга в визжащей хижине, в точности, как в тот страшный роковой день, когда все чувства были обнажены до передела, словно натянутые струны. Драко никогда не забудет, с какой силой забилось его сердце под водопадом в Гринготтсе. Не забудет ту бурю эмоций, вызванную одновременно страхом разоблачения и сокрушительным потрясением, когда он увидел лицо Гермионы. То, которое снилось ему по ночам в мельчайших деталях и оборачивалось нечеткой иллюзией при свете дня. С какой мучительной настойчивостью Драко пытался вспомнить эти глаза, губы, волосы, которые он так обожал. И прямо сейчас он видел ее, так близко, как не мог и мечтать. Он касался ее, пусть и из необходимости, но Грингер позволила ему, не оттолкнула. И ее взгляд у края пропасти. Взгляд, когда она осознала, что Драко собирался принести себя в жертву. Если бы он не увидел в ее глазах того горького отчаяния, он бы не посмел просить выслушать его. Он не претендовал на милосердие Гермионы и давно смирился с мыслью, что потерял ее навсегда, но эта дикая, совершенно безумная надежда, поселившаяся в его душе сегодня, не оставляла выбора. Лавгуд была права. Грингер предана своему сердцу как никто другой, и Драко втайне благодарил судьбу за эту непростительную ошибку. Он приблизился к Гермионе на шаг, нерешительно остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Я был там», его голос дрогнул, сердце бешено билось где-то под горлом. Грингер сдавленно вдохнула, линия ее челюсти напряглась. «И я знаю, что ты тоже». Она напряженно качнула головой и поджала губы, карие глаза болезненно заблестели. Драко сделал еще один осторожный шаг по направлению к ней, борясь с желанием прикоснуться к ее бледной впалой щеке, по которой покатилась одинокая слеза. «Все произошло у меня на глазах», — вымученно прошептал он. «И я понимаю, ты не должна доверять моим словам, они ничего не значат. Но мои воспоминания о той ночи смогут рассказать тебе намного больше». Драко потянулся к ее руке, крепко сжимающей палочку, и легко коснулся ее, не отрывая взгляда от глаз Гермионы. Она отвела руку за спину и отшагнула назад, вновь покачав головой, на этот раз настойчиво. «Мне они не нужны», — уверенно произнесла Грейнджер, вздернув подбородок. «Я хочу знать ответ всего на один вопрос». Драко опустил руки по швам, сохраняя дистанцию, и терпеливо кивнул. «Твои шрамы, ты получил их той ночью?» Он выдержал паузу, но по-прежнему не прерывал зрительного контакта, чтобы Грейнджер видела его решимость. Драко не собирался скрываться и желал в полной мере проявить свою искренность. «Да, тогда почему ты все еще жив?» Его губы искривились в ожесточенной ухмылке, но взгляд оставался неизменно сосредоточенным. «Смерть была бы слишком быстрым и гуманным способом наказать меня за предательство. Так посчитал кто-то из пленников в подземелье Мэнора, где темный лорд оставил меня умирать». Глаза Грейнджер расширились в изумлении, и она тяжело сглотнула. «Он узнал о тебе», — продолжил Драко. «Увидел в воспоминаниях твоих родителей. Он хотел заставить меня искупить вину, но я ослушался приказа. Рон сказал, тебя отстранили от заданий», — сбивчиво пролепетала Гермиона, не в силах больше сдерживать слез, от вида которых Драко и сам почувствовал невыносимое жжение в глазах и тупую боль, поселившуюся в его груди. Ему было плевать на то, откуда Уизли стала известна подобная информация. Все, что действительно имело значение в этот момент, пока еще тусклая, но различимая искра зарождающегося доверия во взгляде Грейнджер. «Дейзи с нарциссой собирали меня по частям», — робко пожал плечами Драко сквозь застилающую глаза слезную пелену, ощутив волну облегчения от того, что теперь может сказать Гермионе об этом. «Если бы Северус не ликвидировал последствия проклятий, вряд ли меня бы удалось спасти». «Северус», — растерянно прошептала Грейнджер, и от ее скорбного выражения лица в сочетании с удивленно приподнятыми бровями Драко готов был отдать душу Мерлину прямо сейчас. «Мама была в отчаянии. До сих пор не имею понятия, как ей удалось выманить с ней из Хогвартса. Он всегда заботился о тебе». Она выдавила слабую улыбку и тихо всхлипнула, неосознанно приблизившись к Драко на шаг, как и нарцисса.